Литси вышел из Кадиллака и спросил, никаких неприятностей? Нет. Фунц шумит, вот и все. А девушка? Все ладно. Я показал ей черта. На нее напал сильный ужас. Она сделает все, что ей прикажут. Так, а Форестер? Силк потер свой шрам и пожал плечами. Не знаю. Живой мертвец. Сами увидите. Оба мужчины углубились в туннель, ведущий в правый грот. «Я хочу поговорить с Функцем», — сказал Литти. Он посмотрел вокруг себя. Грот, большое помещение, был освещен тремя лампами от батарей. Там стояли длинный стол, стулья, радиоприемник. В одном из углов газовая плита. «Я вижу, вы хорошо устроились», — заметил Литти. «Не очень плохо. И нам долго оставаться здесь?» Силку уже стало надоедать эта жизнь кротов. Литти не ответил на вопрос. «Где Фунц?» — спросил он. «Я провожу вас». Они прошли в другой зал, где трое мужчин с ружьями играли в карты. Они подняли глаза и продолжали свою партию. В следующем гроте Литти нашел доктора Фунца, сидящего в кресле и читавшего медицинский журнал. Увидев Литти, он бросил журнал и вскочил. «Сколько времени я должен оставаться здесь?» Сухо спросил он. Его маленькие глазки метали искры. «Это же невозможно жить в гроте!» «Я жаловался несколько раз, но этот человек просто камень!» «Послушайте, доктор, успокойтесь, успокойтесь», — сказал ему Литси с очаровательной улыбкой. «Я прошу вас, не нервничайте». Он жестом отпустил Силка, сел в кресло и стал осматриваться кругом. «А мне кажется, что вы не так уж плохо устроились», — сказал он, беря карамельку из коробки, которую всегда носил с собой. «Я даже скажу, что этот грот намного лучше немецкой камеры в тюрьме. То, что я слышал о немецких тюрьмах, наводит на размышления». Он сосал свою карамельку, потом продолжил, когда увидел, что доктор Фунц присмирел. «Итак, доктор, как ваш больной? Что вы о нем думаете?» Фунц с видимым усилием усмирил свою ярость. Он продолжал молчать, чтобы дать себе возможность окончательно успокоиться. Когда он заметил, что Литси смотрит на него с легкой иронией, он заставил себя снова стать отличным врачом. «Честно говоря, я ничего не могу сказать. Я изучил этот случай. Доктор Хартс — один из крупнейших специалистов по заболеванию мозга, и он заявил... То, что заявил доктор Хартс, меня совершенно не интересует. Оборвал его Литти. Меня интересует ваше мнение. Я знаю, что сказал доктор Хартс. Я изучил его доклад». Фунц заерзал на своем стуле со смущенным видом. «Я ничего не могу дополнительно сообщить к этому рапорту», — наконец сказал он. «В течение более чем 26 месяцев он не реагировал ни на какое лечение. Это огорчительно, конечно, но факт. А эта операция, которая является вашей специальностью, доктор?» — спросил Литти. Фунц покачал головой. «Боюсь, что это ничего не даст. Операция не удастся. Это может вызвать худшее осложнение». Улыбка Литти погасла. Он совершенно не ожидал этого.